На стадионе имени Ким Ир Сена воздвигнута стела в память о руководстве несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту, работая на месте, навеки славился стадион имени Ким Ир Сена. 29 июля состоялась церемония ее открытия, на которой присутствовали работники Министерства физической культуры и спорта, соответствующие работники и коллектив стадиона. Участники возложили букеты цветов к новому памятнику. История стадиона неразрывно связана с самоотверженными усилиями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук и Ким Чен Уина, которые старались обеспечить нашим спортсменам и народу лучшие условия спортивной и культурной жизни.